Глава 36. Дакию и Тараса Маринка разыскала в клубе. Большой с высоченным потолком зал, наполовину заставленный стульями, хранил в зеленом полумраке свежую прохладу. Солнечные лучи пробивались сюда с трудом. Небольшие подпотолочные окна были затенены завесой акаций, густо дыбившихся вокруг здания клуба. Маринка, неслышно войдя в зал, молча смотрела на Дакию и Тараса, склонившихся над столом и что-то клеивших. Под галеркой, вознесенной вверх резными деревянными столбами-колоннами, увидела огромный щит, обтянутый красной материей, а на щите ровные ряды вправленных в застекленные рамки портретов. Никогда не думала Маринка, что так много погибло кахановчан на войне. Ей стало не по себе. Десятки пар глаз смотрели на нее с фотографий, одни строго, даже угрюмо, будто сукаризной, другие с улыбкой или иронической ухмылкой. И столько знакомого в этих взглядах и лицах. Не сразу поняла, что черты давно ушедших из жизни людей повторили живущие в Кахановке потомки, сыновья, дочери, внуки, которых она знает наперечет. Вдруг встретилась с самыми знакомыми глазами. С портрета смотрел на нее отец, и чуть заметная улыбка теплилась на его упрямых губах. Александр Мусиевич Черных пропал без вести в 1943 году, прочитала Маринка под фотографией и позабыла, где она и зачем пришла. Неотрывно глядела в родное лицо. Опомнилась, когда услышала стук Дакиных каблучков. Повернула голову, Дакия была уже рядом, по-особому светлая, какая-то праздничная. Ясно-голубые глаза ее смотрели на Маринку с сердечной добротой и в то же время таили печаль. Дакия, видать, поняла состояние девушки и с робкой нежностью обняла ее за плечи. — Пришла посмотреть? — приветливо спросила Дакия. — Да, — несмело ответила Маринка и подумала, ни за что не заговорит она здесь с Дакией об Андрее. В это время подал голос Тарас. — Маринка, ты почему не провожала Андрея? — Я? — Я не знала, что он уезжает. После короткого раздумья ответила Маринка, чувствуя, что щекам ее делается горячо. — Ох, как он высматривал тебя! — засмеялся Тарас. — Крутил головой во все стороны, будто петух. Мало шею не свернул. — Куда же он уехал? Стараясь казаться безразличной, спросила Маринка. — В Киев, а оттуда специальным поездом на Целину. — Куда именно? — Да кто же его знает? Теперь жди письма. Маринка еще некоторое время постояла и ушла на строительную площадку. В этот день в клубе перебывало много людей. Будто невзначай зашел бригадир тракторной бригады Евген Заволока, невысокий, кряжистый, в замусоленном синем комбинезоне. Зашел и, глянув на ряды портретов, сдернул с головы кепку. Даже не поздоровался с Дакией и Тарасом. Молча стоял перед фотографией своего старшего брата Тимофея, хмурил густые брови и о чем-то думал. Потом появилась та доска и заплакала, увидев портрет сестры Оли и учителя Прошу. Смолкла только тогда, когда Тарас с подчеркнутой озабоченностью сказал Дакии: «Может, портреты не стоит в клубе выставлять? А то вместо веселья здесь одни слезы будут». «Не выдумывай», — Тадоска сердито повела глазами на Тарас. «В каждой хате фотографии покойных висят. Так что ж, по-твоему, мы только и делаем, что плачем над ними? Ну, нехай тут, в клубе, для начала кто пустит слезу? Как же удержаться, если память боли воскресает? Вон сколько их не ходит теперь по нашим улицам». Тадоска еще долго вздыхала, рассматривая на снимках знакомые лица кахановчан, но вот в зале появилась Настя Черных, и Тадоска, вспомнив о чем-то неотложном и сделав вид, что не заметила Настя, тут же ушла. Настя провожала Тадоску кривой картинной улыбочкой. Она весело, с чувством своего превосходства, засмеялась, рассчитывая, что ее услышит Тодоска, затем певуче поздоровалась с Дакией и Тарасом, которые по-прежнему хлопотали у стола, вырезая из старого огонька репродукции батальных картин. Бегло, пробежав любопытным и погрустневшим взглядом по портретам на красном щите, Настя остановила глаза на фотографии Александра. — А чего же мы его с самого краю? — ревниво спросила она. — По алфавиту, — сдержанно ответил Тарас. Он недолюбливал Настю и побаивался ее острого языка. — Надо было по очереди, кто за кем убит или пропал, а не по алфавиту. «Все ты, Тарас, держишься за буквы. Вот уж буквоед!» Настя засмеялась и лукаво покосилась на Дакию. «Как вы, Дакия Аврамовна, живете с этим казенным параграфом в штанах?» Дакия, весело взглянув на могучую фигуру мужа, тоже засмеялась. Озорно, со знакомой Тарасу звенью серебряных горошинок в горле. «А знаете что?» — вдруг посерьезнев спросила Настя. Надо сплести большой венок из барвинка на всю стену. — Ой, конечно же! — всплеснула руками Дакия, обдав Настю благодарным взглядом. — А мы и не додумались. Помогите нам, Настя. — Помогу. У меня целая грядка барвинка за хатой. Да и у других вдов есть. Вдовьи цветы. Настя тускло усмехнулась, и у ее пухловатых губ появились горькие складочки. А в синих глазах тенью шевельнулась грусть. «Пойду звать солдаток, которые не на работе». Поправив белый платок на голове, она легкой походкой зашагала через зал к выходу.